проснул, если не ошибаюсь, солдаты носили меня на плечах по двору и горланили в мою честь непристойные песни Аннонского легиона. Все дальнейшее было покрыто для меня густым туманом. На рассвете, ко времени последней стражи, я проснулся от того, что меня сильно мутило. Я лежал на деревянных нарах в одной из камер казармы. С трудом я поднялся, сжал ладонями виски и на дрожащих ногах выбрался наружу. Сподвижники мои валялись по всему двору, каждый там, где его застиг пьяный сон. Мне было так плохо, что в глазах заребило даже от бледных звезд на утреннем небосклоне. Все-таки кое-как я ополоснул горевшее лицо. Мне внезапно сделалось так стыдно за мое вчерашнее представление, что я, пожалуй, заколол бы себя мечом, если бы все оружие не было заперто. Я побрел по Каринским улицам, где уже погасли все факелы, и выгорело масло в светильниках, и, наконец, дополз до своего постоялого двора. Геракс не спал всю ночь и ждал бойца на ногах. Он быстро раздел меня, обернул влажными платками и напоил каким-то горьким питьем. Затем уложил в постель, укрыл полосы шерстяным одеялом. Когда я снова очнулся, он заботливо дал мне несколько ложек вина со взбитым яичным желтком. И не успел я вспомнить о своем обеде, как огромный кусок хорошо напеченного жареного мяса уже истекал соком у меня во рту. Геракс облегченно вздохнул и сказал: «Слава всем богам, известным и неизвестным, а прежде всего твоей богине-покровительнице. Я сильно боялся и за тебя, и за твой рассудок. Но где это видано, чтобы знатный молодой человек так мучился и убивался, что питался водой до капусты, ровно какой-нибудь козел, прости меня, Паус. Как же я обрадовался, когда ты заявился под утро, пропавший вином и блевотиной. Ну, думаю, наконец-то и мой хозяин стал, как все люди. Боюсь, мне теперь в Коринфе нельзя и показаться, простонал я. Кажется, я вместе с рядовыми легионерами подражал греческим сатирам. Что же со мной будет? За проконсул Галеон наверняка вручит мне увольнительное письмо и с позором вышлет в Рим, где меня ожидает место разве что писца или в лучшем случае адвоката. И все же Геракс уговорил меня выйти с ним из дому, уверяя, что прогулка на свежем воздухе мне просто необходима. Мы побродили по Коринфу, осмотрели прогнивший штырень корабля акронавтов в храме Нептуна, источник Пегаса и отпечаток его копыта рядом на скале и много-много другое. Геракс даже попытался затащить меня в знаменитый храм Венеры на самом верху горы, но у меня еще сохранились остатки благоразумия, и я решительно воспротивилась. Вместо того мы оглядели еще одно коринфское чудо — смазанную жиром бревенчатую дорогу, по которой перетаскивали волоком даже самые большие корабли. Казалось, для этого требуется бесчисленная толпа рабов и огромное количество бичей. Но греческие судовладельцы придумали замечательное сооружение для зубчатых колес и канатов. И волок осуществлялся так легко, словно корабли сами скользили по суше. Один мореход, приметив наш интерес, обожился всеми нереидами, что при полном попутном ветре можно даже еще на земле поставить паруса. После этой прогулки я почувствовал себя куда лучше, и позор мой постепенно стал забываться. Так что, когда Геракс рассказал несколько забавных приключений из своей жизни, я сумел пару раз засмеяться. все же, направляясь на следующий день в казармы, я чувствовал себя весьма неуютно.